но вдохновенный голос стал другим. Он еще звучал горестный, ищущий, но иные голоса примкнули к нему, голоса радости и страдания, добрые голоса и злые, смеющиеся и печальные, сотни голосов, тысячи голосов. Сиддхартха вслушивался. Теперь он весь обратился вслух, целиком погрузился в звуки. Целиком опустошенный, он только вбирал их в себя, чувствовал, что теперь до конца постиг вслушивание. Сколько раз уже он все это слышал, это множество голосов в реке, сегодня оно звучало по-новому. Он уже не мог различить это множество голосов, радостных и плачущих, детских и мужских. Они все слились воедино, жалоба страсти и смех посвященного, вопль гнева и стон умирающего — все было одно, все переплетено и связано между собой, тысячекратно свито и перекручено. И все вместе, все голоса, все цели, все стремления, все страдания, все желания, все доброе и злое — все вместе было мир. Все вместе было река бытия, музыка жизни. И когда Сиддхартха внимательно вслушивался в этот поток, в эту тысячеголосую песнь, когда не слушал ни страдания, ни хохота, когда не привязывался душой к какому-то одному голосу, не вникал в него своим «я», а слышал все сразу, внимал целому, единству, тогда великая песнь тысяч голосов оборачивалась одним единственным словом, и было это слово «Ом» — совершенство. «Ты слышишь?» — вновь вопросил взор Васудевы. Светло блистала улыбка Васудевы. Сияя, витала она над всеми морщинками его старого лица, как над всеми голосами реки витала «Ом». Светло блистала его улыбка, когда он смотрел на друга. И светло взблеснула теперь та же улыбка и на лице Сиддхартхи. Его рана распустилась цветком. Его страдание сияло лучами. Его «я» слилось в единство. В этот час Сиддхартха перестал бороться с судьбой, перестал страдать. На лице его цвела безмятежность знания, которому уже не противится никакая воля, которому ведомо совершенство, которое согласно с потоком бытия, с рекою жизни, преисполнено сострадание, преисполнено сожаление, отдано течению, принадлежит единству. Когда Васудева поднялся с упавшего ствола на берегу, когда заглянул в глаза Сиддхартхи и увидел в них сияющую безмятежность знания, он легко тронул рукой его плечо, по обыкновению бережно и ласково, и молвил: «Я ждал этого часа, мой дорогой, и теперь, когда он наступил, позволь мне уйти. Долго я ждал этого часа. Долго был перевозчиком Васудевой. Теперь довольно. Прощай, хижина, прощай, река, прощай, Сиддхартха». Сиддхартха тихо склонился перед уходящим. «Я знал это», — тихо сказал он. «Ты уйдешь в леса?» «Я ухожу в леса. Я ухожу в вечность», — сияя, молвил Васудева. Сияя, он зашагал прочь. Сиддхартха проводил его взглядом. С глубокой радостью, с глубокой серьезностью смотрел он ему во след, видел его поступь, исполненную умиротворение, видел его главу, исполненную блеска, его фигуру, исполненную света. Говинда. Вместе с другими монахами Говинда отдыхал однажды в саду, принесенном некогда куртизанкой Камалую в дар ученикам Готамы. Он слышал о старике-перевозчике, который жил у реки в дневном переходе отсюда и которого многие считали мудрецом. Когда Говинда продолжил свой путь, он выбрал дорогу к переправе страстно желая увидеть этого перевозчика. Ведь он, хотя и жил всю свою жизнь по уставу, и более молодые монахи глубоко чтили его возраст и скромность, в сердце его еще не угасли тревоги и искания. Он вышел к реке и попросил старика перевести его. И когда на том берегу оба они вылезли из лодки, сказал старику: «Много добра делал ты нам, монахам и странникам. Многих из нас ты уже перевозил. Так, может быть, и ты тоже искатель правильного пути?» И молвил Сиддхартха с улыбкой в старых глазах: «Ты зовешь себя искателем, о досточтимый, а ведь ты уже в преклонных летах и носишь одежду монахов Гатамы». «Я и вправду стар, чтобы искать, — сказал Говинда, — и все же не оставил поиски. Я никогда не перестану искать. Похоже, это мое предназначение. И, сдается мне, ты тоже искал. Но молвишь ли хотя бы одно слово, почтенный?» «Что я могу сказать тебе, досточтимый? — молвил Сиддхартха. — Быть может, ты ищешь слишком многого и оттого не находишь?» «Как это?» — спросил Говинда. «Когда человек ищет, — сказал Сиддхартха, — случается, глаз его видит лишь то, что он ищет, и он не в состоянии ничего найти, не в состоянии ничего воспринять, ибо думает всегда лишь об искомом, имея цель, одержим этой целью. Искать — значит иметь цель. А вот находить — значит быть свободным, распахнутым настежь, не иметь цели. Ты, досточтимый, верный впрямь искатель, ведь, стремясь к своей цели, не видишь того, что совсем рядом у тебя перед глазами». «Я еще не вполне понимаю, — взмолился Говинда, — куда ты клонишь?» И Сиддхартха сказал: «Когда-то, о досточтимый, много лет назад, ты уже побывал возле этой реки и нашел на берегу спящего и сел подле него, чтобы охранять его сон. Но ты не узнал спящего, о Говинда». Изумленно, точно околдованный, смотрел монах в глаза перевозчика. «Так ты, Сиддхартха?» — спросил он робким голосом. — «Я и на сей раз не узнал бы тебя. Сердечный привет тебе, Сиддхартха. Сердечно рад вновь видеть тебя. Ты очень изменился, друг мой. Выходит, теперь ты стал перевозчиком?» Сиддхартха дружелюбно рассмеялся. — «Да, перевозчиком. Иным, Говинда, суждено измениться множество раз, суждено носить всякую одежду. И я один из них, мой дорогой. Добро пожаловать, Говинда. Заночуй сегодня в моей хижине». И Говинда заночевал в хижине и спал на постели, которая некогда принадлежала Васудеве. Много вопросов задал он другу своей юности. Многое из своей жизни пришлось Сиддхартхе ему рассказать. Когда наутро настало время отправляться в дорогу, Говинда не без колебаний произнес такие слова: «Прежде чем я продолжу мой путь, Сиддхартха, позволь мне еще один вопрос. Есть ли у тебя учение? Есть ли вера или знание, которому ты следуешь, которое помогает тебе жить и вершить справедливость?» Ответил ему Сиддхартха: «Ты знаешь, мой дорогой, еще молодым человеком, когда мы жили в лесу у подвижников, я пришел к мысли не доверять учениям и наставникам и обратился к ним спиной. И я не передумал. А все же у меня было с тех пор много наставников. Долгое время моей наставницей была красавица-куртизанка. Учился я и у богатого купца, и у игроков в кости. Однажды был моим наставником и странствующий ученик Будды, Он сидел подле меня, когда я, бродя по свету, заснул в лесу. Я учился и у него, и я благодарен ему, очень благодарен. Но особенно многому научили меня вот эта река и мой предшественник, перевозчик Васудева. Он был очень простой человек, Васудева, не мыслитель, но знал необходимое. Почти как Готама, он был совершенный, святой.